Где-то далеко-далеко отсюда, в Атлантическом океане, есть Саргассово море. Там страшнее всего для мореплавателей не ветер и не течение, а водоросли. Они заполнили гигантский водяной бассейн. Зеленое море в океане. Море без берегов. В этом море застряли каравеллы Колумба и Наутилус капитана Немо, едва прорвался сквозь толщу водорослей. Затертый, загнанный ветром, затерянный в зеленом движущемся поле, я вспоминал Саргассово море и с тоской глядел вдаль, как выбраться из этого необозримого зеленого плена. Ветер с новой силой засвистал в ушах. Я поднял глаза. Какие-то черные тряпки закрывали небо. Мой плот качнулся. Качнулась и тьма, окружавшая меня. Острый свет вдруг прорвался сквозь тучи и осветил все кругом. И в этот миг зеленые поля стали еще зеленее. Спасать груз. Успел развязать узел, который я сам крепко затянул, прикрепляя мешок с рукописью к плоту. Качка усиливалась, плот становился почти вертикально. И я едва успел схватить конец веревки, которой был обвязан мешок. Сквозь вой ветра я услышал хриплое клокотание. Где-то совсем близко мелькнула блестящая, мокрая, открытая пасть коробка, мелькнула желтая отмель, остров, коса. Плот приподнялся. Надо мной приподнялись зеленые поля, качнулось небо. Лист 18. Кораблекрушение. Наверное, история кораблекрушений, времен, когда финикяне на своих триремах судах с тремя рядами весел и четырехугольными парусами, поднимавшимися только при попутном ветре, доплывали до берегов Родезии в далекой Африке, времен, когда отважные мореплаватели норманны оставляли Скандинавию и, определяя путь по звездам, доплывали на остроносых лодках до берегов Гренландии и Исландии, до берегов того материка, который через пять столетий был назван Америкой, времен, когда каравеллы, высокобортные трехмачтовые парусные корабли в далеком океане стояли беспомощно на одном месте в штиль со сникшими парусами, а мореплаватели с тоской смотрели в небо, скоро ли налетит ветер, надует паруса и примчит каравеллы к той стране, где золотые слитки и драгоценные камни валяются на земле, как опавшие листья в осеннюю пору. Наверное, история кораблекрушений всех времен знает немало случаев, когда вместе с кораблем тонул весь экипаж, а оставался в живых только один человек. Но никогда этот уцелевший после кораблекрушения человек сам не знал толком, как и почему он один остался в живых, не погиб. Знала об этом только морская вода, что вынесла на берег одного, только одного человека. Но оставляя, покидая его на берегу, морская волна убегала поспешно назад в море, легкий плеск, тихий рокот, жалобный стон. Вот и я не знаю, не умею рассказать, как случилось, что я не утонул. Лежу на берегу, и теплый шелковый ветерок обвивает лицо, успокаивает меня. Надо мною спокойное синего неба. Я приподнимаюсь, смотрю на реку, широкая, противоположный берег чуть виден. Какая тихая, спокойная, медленная. По этим ли тихим водам ветер гонял мой плот в разные стороны, прижал к берегу, окружил полем водорослей. В этой ли реке в бурю опрокинулся мой плот? И чувство жалости к самому себе, столь опасное в каждом человеке, чувство жалости, смешанное с насмешкой над собой, охватило и переполнило меня. Какое там кораблекрушение? Саргассово море, поля водорослей. Ведь это качается на воде самая обыкновенная зеленая, очень зеленая болотная ряска. Я чуть было не утонул в болотце, в медленно текущем ручейке, в ряске. Но светлая мысль разогнала горькие размышления. Может быть, мешок с рукописью не уплыл, а застрял в ряске? Я отыщу, непременно отыщу свой дневник, и пусть обитают в этой великой медленной реке динозавры, и пусть антракозавры заглушают своим криком вой и свист бури, но все же я знаю, великая медленная река — это только ручей с ряской, где обитают обыкновенные тритоны и самые обыкновенные лягушки, и свой дневник я найду. Он не промокнет, он залит воском, лежит в непроницаемом мешке. Лист 19. День за днем ходил я по берегу, плавал между полями ряски, смотрел, искал мой мешок. Не нашел. Но и думать не хотел, что течение его унесло. И поверил я в то, во что хотел верить. Он здесь, непременно здесь, совсем близко. Но где же, где? Если его нет в ряске, значит, кто-то из обитателей реки утащил его на дно. там, на дне, и надо искать мешок с дневником.